Глава 66. «Дилан, какого чёрта, чувак?» — выпалил Роланд прямо в лицо входящему в дом двоюрному брату. На Дилане была синяя худи с глубоко надвинутым капюшоном. Он уставился на нас в замешательстве, затем залез рукой под капюшон и вынул один из наушников AirPods. «Ты здесь что забыл?» — настойчиво спросил Роланд. «Едира предложила мне взять остатки еды!» Дилан закрыл дверь и сделал несколько шагов по коридору, бросив на нас подозрительный взгляд. «Какого дьявола вы оба выглядите так, будто увидели привидение?» Роланд посмотрел на меня, затем на Дилана. Тот переминался с ноги на ногу. «Что происходит?» — спросил он. В голосе слышалась неуверенность. «Я знаю, что Мелани изменила мне с тобой», — произнес Роланд. Улыбка Дилана тут же испарилась. «Что? Я уже давно это знаю, Дилан». Дилан ошеломленно уставился на двоюрного брата. «Послушай, Роланд, я не хотел, чтобы все так случилось. Я охватил через край, прости, но Мелани на самом деле стоило бы дать тебе по морде». Роланд подошел к Дилану ближе, и я забеспокоилась, что он приведет угрозу в исполнение. «Роланд, друг, прости меня!» Дилан вскинул руки. Роланд долго смотрел на Дилана, потом вздохнул, и его плечи поникли. «Поверь, мне правда хочется ударить тебя. Но я не могу больше терять людей, брат». Дилан в замешательстве посмотрел на меня. Я передернула плечами и сжала губы. «Я простил тебя давным-давно». «Простил? Долго ты уже знаешь о нашей связи?» Подозревал, когда Мелани была еще жива. Сначала вы мило щебетали, потом вдруг резко перестали разговаривать. Я решил, она расстроилась из-за того, что ты нарушил свое обещание насчет Майли. Мелани сказала, что просила тебя держаться от сестры подальше, но ты просьбу не выполнил. И когда она призналась, что изменила, через некоторое время мне стало ясно, с кем. Не хотелось верить в это. Но теперь я знаю, что сердце меня не обманывало. Дилан с сожалением опустил глаза. «Бить я тебя не буду. Но нам нужна твоя помощь, и ты не можешь отказать». «Хорошо». Дилан снова поднял голову. Его беспокойство улеглось. «И в чем вам нужно помочь? Расскажу, пока мы бронируем билеты». Роланд похлопал двоюрного брата по плечу. «Билеты?» — вскричал Дилан, резко развернувшись ко мне. «Долгая история. Пробормотала я, следуя за ними в кабинет Роланда».